Вера мне этого не простит. И я сама себе этого не прощаю. Я должна помнить о ней. Ради нее должна бояться сплетен. Кто возьмет замуж девушку, мать которой срамит себя на весь город? Если там узнают, что ты поехал со мной? Никто этого не узнает. Все думают, что я в Рязани, у больного дяди. Я так Микульскому и сказал. А маменька нас не выдаст. Подперев рукой голову, она рассеянно мешает сахар в чашке. Мне трудно спрятаться от людей и сплетен. Здесь меня видели на сцене когда-то. Могут вспомнить. Ах, Володя, когда я подумаю, что ждет меня по возвращении, мне прямо не хочется жить. Надя, но ведь мы же будем видеться. Где, когда? В доме у себя я не могу тебя принять. К тебе прийти? Какими глазами взгляну на твою мать? Нет, я ничего не вижу впереди. Что же это будет? Спрашивает он в безграничном отчаянии. Надя, я не могу жить без тебя. Почему же ты не хочешь согласиться? На что? Но еще не слыша его ответа, она угадывает его, и краска заливает все ее лицо. Если б мы обвенчались с тобою завтра, кто посмел бы осудить тебя? Кто посмел бы разлучить нас? И если б ты меня действительно любила? Вскрикнув, она падает ему на грудь, смеется и плачет. Она дает ему высказаться на этот раз, с жадностью вбирает в себя его слова, слушается в его интонации, ловит его взгляды. Любит, любит. Это не жалость, это страсть. Это тот же ужас перед одиночеством. То же стремление слить в одно две души, две жизни, осуществить на земле недостижимую мечту. Он просит ее обвенчаться тут же, до возвращения в Н. Все бумаги может выслать мать его. Главное не расставаться, не нарушать очарование недавних, но уже внедрившихся привычек любви и близости. И сплетен будет меньше. Все преклонятся перед совершившимся фактом. Брак в глазах людей осветит их связь, и прошлое их будет оправдано. Но она печально качает головой. А Вера? Он забыл об ее дочери? Как может она выйти замуж раньше Веры? Надо ее пристроить, прежде всего об ее будущем позаботиться. Надежда Васильевна расцвела и словно помолодела. Усердно посещает она все храмы и пещеры. Молится, жертвует, умиляется, мечтает о счастье, хоть час домой. Пламенно молит Божью Матерь устроить судьбу Верочки, послать ей богатого, солидного и доброго мужа. А в душе Хлудова, бессознательно чувствующего бренность земных радостей, бессознательно угадывающего быстротечность жизни вообще, а его собственной жизни в особенности, растет невольное чувство ненависти к Вере, которая стоит на дороге к его счастью.